Страница 592. Лучшее хобби для китайца – то, которое наилучшим образом соединяет в себе нравственное совершенствование и безмятежное удовольствие, и притом не лишено экстравагантности. Это могло быть музицирование, выращивание декоративных деревьев и цветов. Вполне пристойным занятием считалось разведение золотых рыбок. Китайские методы селекции декоративных рыбок оказали заметное влияние на формирование взглядов Чарльза Дарвина. Ученый муж не уронил бы своего достоинства, если бы завел в своем доме певчих птиц. До сих пор повсюду в парках Китая можно встретить любителей птичьего пения, демонстрирующих способности своих пернатых питомцев. А вот разведение собак, особенно комнатных, считалось занятием, подходящим больше для женщин и детей. Поэтому в Старом Китае главным центром собаководства был императорский гарем. Здесь разводили знаменитых пекинесов и лохматых львиных собачек. Окраске собаки придавалось больше значения, чем экстерьеру. Считалось, что черная собака с белыми ушами или, наоборот, белая собака с черными ушами принесет богатство. Желтая собака с белым хвостом обеспечит карьеру потомкам. Черная собака с белыми передними лапами способствует рождению сына и так далее. Как бы то ни было, в своих вкусах и пристрастиях китайский ученый неизменно предстоит любителям чего-то диковинного, курьезного, даже гротескного, ведь его хобби было непременно искусством взбадривания, освежения сознания. Ему и в собственном житии нравилось видеть пеструю россыпь курьезных сюрпризов, анекдотических мелочей, радостных открытий. Эта страсть к каждодневному обновлению духа отобразилась в привычке многих литераторов – дотошно отмечать и классифицировать все, что может доставить удовольствие в повседневной жизни. Литератор 17 века Чэнь Дзижу предлагает, например, следующий перечень приятных вещей, относящихся к картинам. Стержни для свитков из черепахового панциря, червонного золота, белой яшмы, носорожьего бивня или лучшего фарфора. Страница 593. Расшитые узорами ленты, укромная беседка для хранения живописных свитков, именные таблички из яшмы разных цветов, печати государей и владетельных князей, богато украшенные чехлы, надписи прославленных ученых, принадлежность картины знаменитой певички, шкатулка сандалового дерева, инкрустированная золотом или жемчугом. Конец цитаты. Перед нами словесная мозаика, воспроизводящая мозаику житейских мелочей. И речь ведется лишь о принадлежности к картине, подобно тому, как приятные нюансы быта лишь орнаментируют сокровенную радость человеческой сообщительности. Быт китайского ученого – это как бы дивертисмент бытия, нечто существующее, между прочим, нескончаемое интермеццо, антракт и, следовательно, покой, присутствующий в каждом движении. Литераторы Старого Китая любят перечислять всяческие приятные дела – одно прозаичнее другого, начиная со слушания ночных шорохов и кончая, к примеру, таким изысканным занятием, как разрезание в жару острым ножом спелой дыни на красном блюде. Ли Юй с его неиссякаемым интересом к изящному быту оставил пространные рассуждения о радостях богача и бедняка, путешествий и семейной жизни, разных времен года и дружеской беседы, всевозможных развлечений и даже сна. Ведь было бы глупо не получать удовольствие от дела, отнимающего у нас почти полжизни. Подобные перечисления жизненных удовольствий нередко нарочито сумбурны, не лишены элемента комизма. Страница 594. Причем комизма, вкорененного самому способу повествования. Главное здесь не то, что сказано. Суждения в подобных перечнях как раз откровенно тривиальны, а то, что не говорится. Паузы, которая разделяет фрагменты и выявляет их уникальность. В этом калейдоскопе жизни творческое поновление сводится к обыгрыванию, стилизации изначально заданного и потому неопределенного состояния. Слова здесь только отблески, декорум многозначительного безмолвия. Они выговариваются для того, чтобы раствориться в чистой экспрессии жеста. Они знак иронии гения, питающегося невыразимой и не требующей выражения небесной радостью, постижением бесконечного в конечном. Мы знаем как раз то, о чем не знаем. Не от этого ли веселого парадокса живого знания смеются добродушные китайские праведники, умудренные своим неведением? Они смеются друг другу в лицо, потому что их мудрость есть только свободная сообщительность между людьми, сообщительность, прорывающаяся через все условности общения.